Потемкину исполнилось 40 лет, и года положили на него свой отпечаток. На открытом, своеобразно красивом лице его с длинным и тонким горбатым носом теперь установилось совсем особое выражение. В этом выражении, сразу поражавшем всякого и на всякого производившем сильные, неизгладимые впечатления, соединялись, по-видимому, самые разнородные, несоединимые свойства — проницательность и рассеянность, гордость и простодушие, надменность и доброта. Но надо всем этим преобладал ум, глубокий, ясный, блестящий, соединенный с могучей, всепокоряющей силой. Когда Потемкин являлся среди толпы сановников и царедворцев в шелку, бархате и золоте, усыпанный бриллиантами и звездами, от него веяло почти царственным величием. Взглянув на него, нельзя было ни на минуту усомниться в его исключительности и в его могуществе. Никто, как он, не умел одним взглядом уничтожить и стереть самого воскомнящего о себе человека. Никто, как он, не умел одним взглядом оттолкнуть от себя или привлечь к себе. Каждый день, каждое его появление среди людей, соприкосновение его с ними — доставляли ему новых врагов и новых поклонников, но враги его пока были бессильны, а в поклонниках он не нуждался. Тут, на этом диване, неумытый и раздетый, Потемкин, конечно, был иным. Его большая и сильная, но слишком рано отучневшая фигура, не скрашенные блестящей одеждой, заспанное лицо, с резче выступавшими на лбу, около глаз и у рта морщинами, не могли не лишать его значительной доли обаяния и величия, но все же художник и теперь остановился бы с восторгом над его косматой львиной головою и следил бы за игрой чувств и мыслей на его чертах, в его взгляде, углубленном в чтение. Все, что он почерпал из книги, очевидно, глубоко его интересовавшей, выражалось в лице его. Он читал сильные по духу и мысли творения одного из отцов церкви. Он начал с простого внимания к чужим мыслям, перешел в сомнение, в недоверчивость. Затем началась борьба духа с материей. Материя готова была осилить и возмутиться, но внезапно дух восторжествовал. Жажда правды, света, любви, молитвенные слезы, скорбь о грехах и слабостях плоти. И потом вдруг откуда-то опять сомнение. Потемкин оставил книгу, запрокинул голову и закрыл глаза. Когда он открыл их, то заметил в глубине комнаты человеческую фигуру. Тишина стояла полная, фигура не двигалась. И он сразу узнал в ней своего секретаря. Он долго глядел на него, все еще под баянием далекого от действительности, наполнявшего его мира, чувств и мысли. Наконец он произнес сердитым голосом: — Это ты, Фомич, чего тебе? Что лезешь? Секретарь, человек неопределенных лет, с неглупым костлявым лицом, вылощенный, олицетворявший собой скромность, умеренное подобострастие, но в то же время, очевидно, не очень легко терявшийся, тихо произнес: — Ваша светлость приказать изволили доложить о князе Захарьеве Аинове. Они тут. Кто такой? — раздраженно переспросил Потемкин. — Князь Захарьев Аинов. По приказу вашей светлости вчерашний день я приглашение писал за собственноручным вашим подписом. Назначено явиться на сегодня и в сей час, а мне от вашей светлости наказано доложить немедля. Проговорив это, секретарь ждал, оставаясь неподвижным. Прошла минута, затем другая. — Да, вспомнил, зови! — наконец совсем сердито крикнул Потемкин. — Куда прикажете? — Сюда! Что ж мне одеваться, что ли? Секретарь исчез. — Вот еще! Очень нужно! — думал Потемкин. — Отдохнуть, подумать не дадут. Царица просила, не откладывая, разглядеть этого нового князя из чужих краев. — Разглядеть без пристрастия, расспросить и доложить, интересен очень показался. Эх, да мне-то куда неинтересно. Мысль его о вчерашнем свидании с императрицей оборвалась, и он вдруг жадно схватился за книгу. Слово, другое, третье. Фраза так и брызнула от этой фразы таинственным светом. Не здесь, а там. Здесь тление, там жизнь, правда, любовь. Кругом все так же тихо. Но вот Потемкин чувствует, что кто-то вошел, что кто-то остановился в нескольких шагах от него. Он с неудовольствием закрыл книгу, полуобернулся на диване и мельком взглянул на вошедшего. — Князь Захарьев Авинов, — произнес он, зевая. — Да, я Захарьев Авинов. Я получил письмо, ваше, князь, и в назначенный мне вами час, как видите, являюсь. Слова эти были произнесены спокойным, ровным, как будто металлическим голосом, в котором не звучало никакого выражения, никакого чувства. — Здравствуйте! — опять зевнул Потемкин. — Здравствуйте, князь! — прозвучал тот же невыразимо спокойный голос. Потемкин совсем повернулся, несколько приподнялся с подушек, спустил одну ногу с дивана, туфли с другой ноги упала на ковер. Теперь он с удивлением глядел на вошедшего. Он не удивлялся в нем обыкновенной моложавости, о которой ему говорила императрица. Его поразило нечто другое. Поразило особенное спокойствие этого человека. И в этом спокойствии он сразу почувствовал гордую, самоуверенную силу. Он никогда не видал таких людей. А теперь, вот уже немало лет, все склонялись перед ним. Если не трепетали, то, во всяком случае, обдумывали каждый шаг свой, каждое движение, слово. Он привык, что каждая фраза, обращаемая к нему, непременно начиналась с вашей светлости. Так никто не входил к нему, не здоровался с ним. Так никто не говорил ему. Он видел ясно и безошибочно, что этот человек не только не смущен, но чувствует себя как дома, и что эта непринужденность его совсем естественна. Потемкин заинтересовался не на шутку. И вдруг, сам того не замечая, он грузно поднялся с дивана, сунул свою босую ногу в валявшуюся на ковре туфлю, запахнул халат, подошел к гостю и протянул ему руку. Его будто обожгло прикосновение нежной, почти женской, но сильной руки гостя. — Прошу вас, садитесь, — сказал он, указывая на кресло. Князь сел с легкой, едва заметной улыбкой, настолько легкой, едва заметной, что Потемкин не мог решить, была ли она в действительности или ему только показалось. Затем они несколько мгновений молчали и пристально глядели друг на друга. Это была какая-то немая, страшная борьба без всякой враждебности. Наконец светлый, могучий взгляд гостя победил хозяина. Потемкин опустил веки, на его щеках вспыхнула краска, но он сам себе не отдавал никакого отчета в своих ощущениях. Захарьев Авинов первый прервал молчание. — Князь, — сказал он. Я приехал в Петербург, вызванный письмом моего отца. Отец мой болен, и хотя болезнь его не угрожает жизни, но параличом он прикован к постели. Он потерял почти одновременно жену и дочь 3 года тому назад. Это несчастье было причиной его болезни. У него оставался сын, единственный после него представитель старого имени князей Захарьевых Авиновых. Теперь ровно 1/2 года, как жестокая горячка в несколько дней унесла этого 30-летнего человека, полного сил и здоровья. Вы его знали, князь. Он служил под вашим начальством и пользовался, как мне кажется, вашим вниманием. Да, я знал довольно близко вашего брата. Он был способный и хороший человек. Я думал, что ему предстоит хорошая дорога, — произнес Потемкин, поднимая на собеседника свой уже успокоенный, полный всегдашней силы, взгляд. Но суждено было другое. — продолжал Захарий Фавинов. Отец едва перенес это новое горе, но все же перенес его. Он остался совсем одиноким. Тогда он вспомнил обо мне, своем старшем, но непризнанном, незаконном сыне. Впрочем, он никогда не забывал обо мне, только мы и не видались около 15 лет. Он обратился к государыне с прошением о передаче мне всех прав и родового имени, и титула. Государыня исполнила это желание. Я ничего не знал и был очень далеко. Письмо отца, извещавшее меня обо всем происшедшем, совсем изменило и значительно расстроило мои планы. Но я не мог отказать отцу в его настоятельной просьбе приехать. Я здесь и поэтому. Ибо в природе нет ничего, что не вытекало бы одно из другого, как следствие и причина. Я нахожусь теперь в сфере неизбежных причин и следствий, образующихся уже помимо моей воли. — Что вам угодно этим сказать? — довольно небрежно проговорил Потемкин. — Только то, что я уже сказал. Единственным моим свободным действием, из нежелания оскорбить отца и желания хоть несколько примирить его с судьбой и успокоить, был мой приезд в Петербург. Все последующее, пока не произойдет чего-либо нового и серьезного, пока я нахожусь в сфере влияния моего свободного действия, то есть приезда сюда уже не мое дело, а дело обстоятельств, вытекающих одно из другого. — Вы, государь мой, философ, — улыбнулся Потемкин. — А вы сами разве не философ? — Да, и моя философия должна сказать мне, что все ваше обстоятельное, философски повествовательное слово вывели к тому, чтобы объяснить мне ниже следующее. Приятность увидеть вас я обязан не вашему желанию, а только силе обстоятельств. — Совершенно так. Светлейший не хотел рассердиться, но он решительно не привык к таким разговорам, и ему невольно становилось не совсем по себе. — Я вас не держу, коли так, — неопределенным тоном проговорил он. — Нет, князь. И блестящий, смущающий взгляд Захария Ваинова остановился на Потемкине. — Нет, если я подчиняюсь обстоятельствам, подчинитесь и вы. Вы должны по обещанию, данному вами государыне, разглядеть меня хорошенько, расспросить, передать ей свои заключения. Исполняйте же это, а я буду помогать. Потемкин сделал быстрое движение и отбросил от себя подушку. В нем поднималась нервная возбужденность, он начинал заинтересовываться, хотя и не мог еще определить, чем именно. Этот новый русский князь, этот бывший господин Заховинов, так не похожий на других людей, повторил сейчас слова государыни, которых не мог ни слышать, ни знать. Странная случайность. Захарий Фавинов между тем продолжал. — Скажу вам прямо, ибо с вами я хочу говорить прямо. Я подчинялся неизбежности ехать к вам с некоторым неудовольствием, но теперь я чувствую себя хорошо и доволен, что я у вас и с вами. Несмотря на то, что я жил очень далеко и своей собственной жизнью, я в эти последние годы не мог не встретиться с вашим именем, оно слишком громко. Я не раз останавливался на вас мыслью, но долго останавливаться мне было некогда, и потому я плохо знал вас. Вижу теперь, что и вообще вас очень плохо знают. Странно, странно. — думал Потемкин, — что он такое говорит? Как может он так говорить, и зачем я его слушаю? Это какой-то дерзкий маньяк, какой-то глупец с претензиями. Однако он его слушал с все возраставшим интересом и невольно любовался его лицом, прекрасным в своем ледяном спокойствии, его светлыми глазами, из которых изливались непонятные лучи. Его влекло к этому дерзкому маньяку. И в то же время он чувствовал в себе что-то как бы даже страшное. Князь Захарий Фавинов продолжал. — Да, вас очень плохо знают, но это так и нужно. Таких людей, как вы, всегда плохо знают. — Вы говорите, как будто вы-то меня вдруг мгновенно узнали, — перебил Потемкин и засмеялся, но это был не самый искренний смех. — Я теперь вас знаю, Григорий Александрович. Очень твердо и очень спокойно сказал Захарий Фавинов. — Григорий Александрович, кто ж так осмеливается называть его теперь? Но Потемкин этого даже и не заметил. — Как же это вы меня понимаете, государь мой? — Я понимаю вас как очень несчастного человека. Потемкин ничего не сказал, он весь превратился во внимание. — Вы очень несчастный человек, — продолжал Захарий Фавинов, — и сами хорошо знаете это. У вас есть все, что вы считали за счастье, а счастья все же нет и никогда не было. Ибо можно ли назвать счастьем краткие мгновения удовлетворенного самолюбия и гордости, приходящие чувственные удовольствия? Все это может быть счастьем для многих, но не для таких, как вы. Ведь вы знаете, что за такими краткими мгновениями всегда наступают часы и дни, пущие тягости и томления. Достигнуто, выпито до дна, и ничего, кроме горечи. Ничего, кроме сознания, что достигать не стоило. Так ли это, князь? Верно ли я понимаю? — Верно, — мрачно произнес Потемкин. — А если верно, значит, я не дерзкий маньяк, не глупец с претензиями, как вы меня сейчас назвали. — Помилуйте, князь, когда же я так называл вас? Лицо светлейшего побледнело. — Все равно подумали. Потемкин порывисто встал с дивана и тяжелыми шагами стал ходить по комнате. Брови его сдвинулись, на лбу выступила глубокая морщина, а в голову среди наплывающего тумана так и стучало. Что же это, я сплю? Я обрежу. Странный гость говорил. Почему же вы несчастны? У вас есть все, что имеет цену в глазах людей. Того, что у вас есть, достаточно с избытком на целую толпу людей, жадных до земного блеска, почести и славы. Чего же вам надо? Чего вы ищете? Я жду ответа. И Потемкин ответил. Я не знаю, чего ищу. Не знаю, чего мне надо. Но мне надо чего-то, и я что-то ищу всю жизнь. Какое жалкое бессилие при такой силе! — воскликнул Захарий Фавинов. — Как же вы, человек глубокого разума, не знаете, чего вам надо? Разгадка проста. Если ничто земное не дает удовлетворения, не может напоить и насытить, если голод и жажда остаются, значит, надо искать пищи и питья не на земле, а где-нибудь в ином месте. На земле у человека есть обязанности, есть долг, назначение, — сказал Потемкин. — Правда, но я не хочу сказать, что вы должны покинуть землю. Я только говорю, что и на земле не все земля. И вы хорошо понимаете это. Доказательством тому это читанная вами книга, но не в книгах дело. Если вы хотите чего, умейте взять. Вы часто думаете, что вам все доступно. Вам доступно многое, но вы захватили слишком много излишнего и ненужного. Эта ноша вас давит. Сбросите ли вы ее когда-нибудь? Погибнете ли под ее тяжестью? Потемкин тяжело дышал. В лице его изображалось смущение, тревога. — Остановитесь! — глухим голосом произнес он, хватая руку Захарии Вавиновой, крепко сжимая ее своей сильной рукою. — Довольно! Это тяжело! Но кто же вы, читающий в душе человека, видящий его мысли? Откуда вы пришли? Где научились всему этому? Кто вы? Я человек, которому ничего не надо. Так и скажите обо мне, государыня. Проходили минуты. Прошел час, уже окончался другой, а Потемкин не замечал времени, увлеченный беседой со своим странным гостем. Теперь он уже перестал смущаться необычностью этой беседы, перестал бороться с нежданным влиянием на него человека, осмелившегося не только прийти к нему как к равному, но даже глядеть на него, светлейшего, всемогущего Потемкина, как-то сверху вниз, какой-то дерзновенную, смущающей и непонятной высоты. Привычка властвовать, повелевать, видеть как должное и естественное общее поклонение и подобострастие, забылось. Потемкин уже не думал о том, что он Потемкин. Он был теперь только человеком, глубоко неудовлетворенным в своей высшей жажде, томивший его всю жизнь, и жадно впитывал в себя странные, таинственные речи, казавшиеся ему именно той живящей влагой, какую он до сих пор напрасно искал. Тот, кому ничего не надо, после первых минут борьбы сразу победил его. Его, кому так много было надо и в ком так нуждались. Маньяк заворожил его и овладел всем его существом так же всецело, как овладел даже помимо своей воли юной и чистой душой Весталки, праздника в Смольном, как овладел томящейся по жизни и счастью душой красавицы графини Зонненфельд. Потемкин, наконец, забыл, где он, с кем. Он будто беседовал со своей собственной душою, от которой у него не было и не могло быть никаких тайн. Он переживал снова всю свою внутреннюю жизнь и, останавливаясь на некоторых, особенно памятных ему, мгновениях этой жизни, вопрошал, требовал разъяснений, и всякий раз он получал эти разъяснения и оставался ими совершенно удовлетворенным. Он не имел теперь никакого сомнения в том, что тот, кого он вопрошает, знает все, что ему нечего рассказывать, сообщать какие-либо подробности. Тот, кто говорил с ним, действительно знал всю его внутреннюю жизнь, как свою собственную, только знал ее глубже, совершеннее, чем он сам. Когда, наконец, чары рассеялись, и Потемкин вернулся к материальной действительности, увидел себя среди знакомой обстановки, в халате и туфлях на босу ногу, а перед собой у князя Захарьева Авинова, ему показалось, что он только что проснулся. Что такое было все это? Может быть, действительно, сон? Да и разве это не могло быть сном? Он уж почти хотел спросить об этом своего гостя. Хотел перед ним извиниться, что заснул, он взглянул на часы. Однако этот сон продолжался более 2 часов, и гость все здесь, он не изумлен нисколько, его интересное бледное лицо с ясными, жутко блестящими глазами все так же спокойно. Нет, то был не сон. Ну что же? И вдруг Потемкин почувствовал, что не следует, нельзя останавливаться на этом вопросе. Да он и не имел силы на нем остановиться. Его поглотило другое ощущение, другое сознание. Он, так многих презиравший, холодный, равнодушный, одинокий и самого-то себя любивший, как будто только по привычке, из необходимости, полюбил этого странного человека всем своим мгновенно отогретым сердцем. Он будто возродился, будто вернулся ко дням своей мечтательной юности. С него вместе с этой вспыхнувшей любовью спала вся тягость лет, почести, славы, гордости, величия. В его любви была и нежность, и робость, почти поклонение. Произошла сцена действительности, которой вряд ли поверил бы посторонний свидетель. Но такого свидетеля не было и не могло быть. В апартаменты светлейшего никто не смел являться без зова. Потемкин раскрыл свои могучие объятия и с преображенным прекрасным лицом привлек к себе на грудь князя Захарьева Авинова. «Брат! — шептали его губы. — Тебе ничего не надо. Но мне надо, чтобы ты был братом, чтобы ты спас меня от тоски, отчаяния и зла. Захарьев Авинов спокойно ответил. — Да, ты брат мне, но вряд ли я спасу тебя. Разве ты видишь мою неминуемую гибель? И голос Потемкина невольно дрогнул, и сердце его почти перестало биться в ожидании ответа. Ответ был: мы всегда стоим над бездной. Один неверный шаг, и бездна может поглотить нас, и чем выше мы поднялись, тем гибель наша ужаснее. Я не могу спасти тебя, ибо не я повелеваю судьбою. Я могу только предостеречь тебя, и предостерегаю. Опасность близка, она стучится у разлоченных дверей твоих. Тебе предстоит роковая встреча. Ты еще раз обольстишь себя чарами женской красоты. Забудешь, что такое эти чары и чего они стоят, что скрыто за ними. Но в самую опасную минуту я буду с тобою. Это я тебе обещаю. Только захочешь ли ты тогда моей помощи? «Князь, такая опасность, сдается мне, для меня не очень-то опасно», — сказал Потемкин, и улыбка скользнула по его лицу. «Ошибаешься, и напрасно столь надеешься на свои силы. Цепи, сплетенные из цветов, труднее разорвать, чем железные цепи. В таком случае я буду ждать тебя». По твоему слову, в самую опасную минуту. А государыне так и скажу, что ты человек, которому ничего не надо, или нет. Не скажу ей этого. Она таких не встречает и не знает, а потому почувствует в тебе большую необходимость. Ты же должен оставаться вполне свободным, так ведь? Если мне ничего не надо, то, значит, я равнодушен и к рабству, и к свободе. Делай, как знаешь. Я полагаюсь на твой разум. Они обнялись еще раз, и князь Захарий Фавинов вышел.